бизнесмен Валентин Сумароков, врач-реаниматолог Лада, вырастившая его дочь, подруга дочери красавица Катя, водитель Сумарокова Олег, мальчик-бомж из детского отделения туберкулезной больницы. Судьбы этих людей словно сплелись в клубок, и у каждого из них свои беды, свои радости и свои тайны. Кто из них дождется своего счастья? Наверное, тот, кто поймет, нельзя жить в режиме ожидания. Очень важно не пропустить свою настоящую любовь.